Глава 49. «Апчхи!» Альфред потер под носом. Сидя один в светлой комнате, он неспешно потягивал теплый чай. Глянув в окно, он увидел много людей, гуляющих по площади министерств. Город Зарево жил своей жизнью. Морозной зимы, холодов местные жители не боялись довольно давно. Каждый день они спешили по делам, ну или просто беспечно тратили свое время. Впрочем, сегодня для такого ажиотажа был оправданный повод. Главной новостью на сегодня был экстренный выпуск «Имперского вестника». Новая газета, которую тут же скупали прохожие. Альфред тоже имел этот выпуск. Разумеется, он знал его содержание задолго до публикации, но утром ему все равно принесли копию. «Война на юге окончена!» Первые же слова притягивали внимание. «Чума в городе остановлена!» Куда ни смотри, на каждой странице газеты были только хорошие новости. Выпуск был очень увесистый, газета имела непривычно много страниц. Альфред снова в окно посмотрел. «Скоро империя станет значительно больше». Торговцы, которые это читали, уже потирали ладошки. Для многих людей окончание этой войны станет огромным шансом изменить свою жизнь. Теперь, когда власть в соседней стране захвачена, дело оставалось за малым. Отправка чиновников. Установление новой администрации. Ввод новых законов. Обучение местных людей. Борьба с остатками аристократии. «Мда...» – протянул Альфред, медленно закрывая глаза. «Сколько же работы мне теперь прибавится, боже правый!» «Это и есть империя?» А тем временем хорошие новости приходили не только с юга, но и со стороны севера. Впервые за долгое время из пустоши вышел небольшой караван. Не вереница торговцев, которые обычно шли сюда по осени и по весне, а вооруженные всадники. Десяток молодых воинов верхом на немного пухлых, пушистых зверях. Пробираясь по снегу, укутавшись в кожаные плащи, они увидели великую пограничную крепость. «Она и правда огромная», — сказал первый из них, осматривая массивную стену. «Прямо как и описывала сестра». «Леди Серебряная Луна уже несколько раз приезжала сюда», — ответил еще один. «Вы же здесь первый раз, молодой господин?» «Да», — кивнул воин, любуясь этим странным сооружением. Когда-то давно, кажется, уже целую вечность назад, народ его племени заключил торговый союз с герцогством. Первый ребенок вождя племени, Серебряная Луна, должна была участвовать в переговорах. Ну а он, второй ребенок, но первый сын, в тот же момент повел армию для поддержки одного из принцев. Это был первый раз, когда он покидал пустоши. Сегодня, спустя столько времени, настал второй. «Кажется, нас увидели». Никто не ждал путников с пустоши, идущих сюда в разгаре зимы. Однако, заметив приближающийся караван, люди на стенах пришли в движение. Представитель из министерства вышел их встретить, отметив для себя, что это не торговцы. Скорее, вооруженный военный отряд. «Приветствуем вас!» – улыбнулась девушка, встречая народ Нерутан. «Что вынудило вас идти к нам по столь высокому снегу?» «Здравствуйте!» – поздоровался молодой лидер, а затем немного неловко наклонил голову. «Я первый сын вождя племени Шахрам. Я прибыл по приказу отца для того, чтобы передать приглашение императору». Оказывается, эти воины были охраной в составе дипломатической миссии. Прибыл первый принц и хотел поговорить с императором. «Рады приветствовать вас!» Девушка из министерства стала еще добродушней. «За последнее время много всего случилось. Его Величество тоже хотел бы переговорить с кем-то из вашего племени. Император Великого Света уже давно отдал приказ, что если из пустоши явится кто-то важный, немедленно устроить им личную встречу. Наконец-то кто-то подобного статуса прибыл в империю». Услышав такие слова, всадники немного расслабились. Они были союзниками. В пустошах уже много кто знал о империи, но не все. Некоторые, так же как первый сын, сегодня впервые столкнулись с этой ужасной силой лицом к лицу. И одной этой крепости было достаточно, чтобы их подавить. Все же любой человек, оказавшись под этими стенами, чувствовал себя жалким и маленьким. Но новости были хорошими. Император хотел говорить с ними. Даже в пустошах, чтобы встретиться с вождем соседнего племени, нужно было соблюсти ряд формальностей. Встреча с правителем – это совсем не пустяк. Это необычное дело. Однако тут, в этой соседней, но все еще непонятной стране, их приняли как друзей. Это был очень хороший знак. «Эй!» – осторожно сказал один из воинов Нерутан. Он толкнул плечом своего товарища, а тот слегка потянул за руку их господина. Все они подняли головы. Там, высоко над крепостью и за ней в небе, мелькали силуэты человекоподобных, но небольших птиц. «Это же племя Фиф, да?» – нахмурился первый сын. «Вот куда они эмигрировали», – заметил советник. Пропажу этих пернатых заметили лишь недавно. Все думали, куда же они пропали, а они, оказывается, перебрались поближе к соседям. По сути, им нужно было только облететь горы, и вот они здесь. Это имело смысл. «Много чего случилось», — повторил советник слова работницы из Министерства иностранных дел. Все садники немного нахмурились. «Император Великого Света не только с нами взаимодействует», — сказал первый сын. «Не помешает ли это нам?» «Я не думаю», — ответил советник, смотря на порхающих над высокой горой пернатых союзников. «Мы поддерживали с ними хорошие отношения». Послание, которое они принесли, было слегка деликатным. Расчет был на то, что именно через племя Шахрам империя будет взаимодействовать с народами пустоши. Однако же, если прочие племена сами вступают в контакт с этой страной, то просьбу вождя, возможно, император отвергнет. «Давайте не будем гадать», — вздохнул первый сын. «Сестра говорила, что человеческий император ценит своих союзников». «Будем надеяться, что это действительно так, молодой господин», —